Содержание. Встречи с Достоевским. Направление Достоевского и Толстого. Часть первая. Движение к 60-м годам. Часть вторая. Достоевский и Толстой. Эвклидовский и неэвклидовский разум в творчестве Достоевского. Заметки о внутреннем строе романа Достоевского. Неуловимый образ. Антикрасноречие Достоевского в историко-культурной перспективе. Смешной человек и народ-богоносец. Точка безумия в жизни героя Достоевского. Двойные мысли у Достоевского. Дети и детское в мире Достоевского. Князь Мышкин. Вокруг исповеди Ставрогина и Крейцеровой сонаты. Подступы к пониманию Достоевского в «Розе мира» Даниила Андреева. Открытость бездне. Мышление характерами мыслителей. Конец содержания.